«Я!» — вскричал боцман, лицо которого потемнело. «Я!» Он два или три раза взмахнул руками, словно хотел отогнать от себя что-то, потом сказал суровым голосом: «Дайте мне кончить, или я замолкаю и ухожу в свою каюту с цепями на руках и даже на ногах, если хотите». «Нет, нет, продолжай, папаша Катрам. Так что же вышло у этого хныкалки офицера с морскими сиренами?» — спросил капитан. «Итак», — снова начал боцман, — «я стоял у двери, когда офицер задал мне в упор этот странный вопрос. Ну, я был в замешательстве, не ожидая ничего подобного, и невнятно пробормотал что-то в ответ, а он, конечно же, ничего не понял, поскольку я сам не знал, что сказал. Впрочем, не дав мне даже докончить, он тут же прервал и заговорил сам: «Скажи, могу ли я быть счастлив, находясь так далеко от нее? Ведь, может, я больше ее никогда не увижу. Может быть, она умрет из-за меня, и я тоже. Я чувствую, что скоро окончу свое мучительное существование». Я не знал, что ответить, лишь мял в руках свой берет и только и ждал момента, чтобы удрать. Не очень-то я разбираюсь в подобных вещах. И потом, с чего это ему взбрело в голову сделать меня поверенным своих тайн? А он все продолжал говорить о своей женщине и говорил с жаром, со страстью, в то время как я стоял у двери, как болван, ничего не понимая и думая о чем-то своем. Я чувствовал себя очень неловко, а он точно этого не замечал. Наконец, когда небу было угодно, он отпустил меня на свободу, и можете представить себе, с каким облегчением я выскочил на палубу. 2 недели нога моя не ступала в его каюту. Не дай бог, он снова начнет задавать мне подобные вопросы или твердить о своих несчастьях, о своих мучительных чувствах какой-то женщине. Впрочем, он и сам не посылал за мной, да редко и появлялся на палубе, а когда появлялся, то был очень бледен и грустен, а в глазах сверкал какой-то странный огонь. Признаться, он пугал меня своим взглядом. Было что-то зловещее в его зрачках. Я долго потом не мог забыть этот взгляд. Глаза его сверкали передо мной, и я видел их даже ночью горящими на стене или в самых темных углах. Я всерьез начинал бояться, что этот человек каким-то образом околдовал меня или передал мне свое безумие. Я и сам побаивался уже сойти с ума. Папаша Катрам прервался и как-то странно взглянул на нас. В его глазах сверкнула молния, заставившая многих из нас поежиться. Не этот ли огонь он замечал в глазах своего офицера? Ну, во всяком случае, он и нас пугал. Но тут же молния погасла, старик встрепенулся, словно бы просыпаясь, и продолжил усталым, обессиленным голосом: «Как-то вечером, когда я сидел в трюме, выбирая подходящие канаты на замену одного из вантов, кто-то внезапно ударил меня по плечу, я обернулся и увидел в полутьме 2 глаза, которые пристально смотрели на меня в упор. Не разобравшись сразу, чьи это глаза, я почувствовал дикий ужас. Канаты выпали из моих рук, я было кинулся бежать, но железная рука пригвоздила меня к месту, и чей-то голос прошептал прямо в уши: «Я видел ее». Я вскочил и оказался перед Альфредом, страшно возбужденным, с безумно горящими глазами.